Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы с вами второй раз хотели сегодня поговорить о романе Герберта Уэллса «Машина времени». Роман этот появился в 1895 году. И даже чуть раньше, потому что сначала была новелла, которая потом выросла в роман, который, в общем, читают во всем мире и по сей день. Он почему-то кажется актуальным. Мы с вами пришли к выводу, в общем, если говорить коротко, во время прошлой передачи, что Наилоев и Морлоков человечество разделяет желание легкой жизни. И как бы Уэллс оказывается в обществе, где одна половина живет легкой жизнью, а вторая половина их обслуживает и ими манипулирует. И потихоньку их ест. Ну, как бы прошлая передача есть прошлая передача. На нашем сайте в интернете вы можете ее послушать в том числе. И дело не только в этом. А дело в том, при чем здесь, собственно говоря, сама машина времени. Ведь это мечта или это идея, которую тоже придумал Уэллс. Он был первым человеком, который сформулировал эту мечту всего 20 века, мечту о машине времени, выраженную в десятках и сотнях книг, фантастических романов, фантастических фильмов, в том числе, кстати, очень значимых и для нас. Ну, давайте вспомним «Гостью из будущего» или фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» по пьесе Михаила Булгакова, о котором мы уже говорили. Но не договорили мы тогда чего-то важного. Вот наша радиослушательница пишет: в этом фильме тоже можно заметить Лоев и Морлоков. Ну, по крайней мере, некоторые герои имеют признаки развивающегося элоизма. Ну, например, Шпак любит красивую жизнь и для этого берет взятки. Или Зиночка уходит от мужа кинорежиссеру Якину. Есть возможность, у которого квартира больше, есть возможность ездить в Гагру. Морлоков тоже можно заметить. Причем морлоки здесь являются не деградировавшими существами, а тупыми профессионалами. Вот Бунша – профессиональный чиновник, но чиновник профессионально тупой. Такими же тупыми профессионалами являются и психиатры в этом фильме, которые с порога ставят диагноз. Белая горячка – типичный случай. Ну да, как бы и в пьесе Булгакова человечество тоже делится как бы на две половины. Но при чем здесь машина времени? Что это за мечта такая человеческая? Вот об этом давайте попробуем сегодня поговорить здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити». Я цитировал высказывания наших слушателей с сайта в интернете. Находится он по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся в одно слово, латинскими буквами, начиная с «С как доллар». Вы заходите на сайт, нажимаете кнопку «Наш форум» и попадаете на первую страницу, где можно оставлять ваши вопросы, комментарии и мнения. Почему человечество мечтает о машине времени? Зачем она нужна? Что эта мечта значит в человеческой душе? Конечно, разговор этот идет не только на сайте, но и по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров программы «Серебряные нити» и «Радио России». 495, код города Москвы, 956-1514, постоянный телефон «Радио России» и программы «Серебряные нити». Почему люди мечтают о машине времени? Что это за мечта такая? Вроде бы сейчас физики приходят к выводу о том, что создание машины времени невозможно. Ну, возможно или нет, сказать трудно, но мечта как одна из главных тем сказок 20 века, начиная со времен Герберта Уэллса, так и остается в силе. 495-956-15-14. Музыкально машину времени можно проиллюстрировать по-разному. Я, конечно, помню, что так называется легендарная группа Андрея Макаревича, что тоже подтверждает нашу мечту. И, ну, сегодня я решил поставить некоторое музыкальное выражение, несколько иное, как бы мечте о машине времени. Мы же должны совершить одновременно путешествие и в прошлое, и в будущее. Поэтому музыкальные паузы сегодня будут примерно такие. В качестве машины времени вы сегодня будете слушать звуки старых синтезаторов конца 50-х, начала 60-х годов. Первые синтезаторные опыты ламповые тогда были синтезаторы. И как раз тогда у людей возникала надежда, что машины будут за человека или сами по себе, по крайней мере, сочинять музыку. Так что, как бы, если хотите, эта мелодия одновременно и из прошлого, и из будущего. Что касается машины времени, то давайте предоставим слово нашему народному корреспонденту, радиослушательнице Ирине из Ульяновска. Здравствуйте, Меня зовут Ирина. Еще один замечательный символ у ильцевской машины времени остался неразобранным. Вот это самая машина времени. Время – вообще сложная философская категория. Да и физики в нем начинают потихоньку запутываться. Временное, надвременное, сверхвременное, вечное. Где оно находится? Только ли в нашем сознании, как способ регистрации изменений? Или только вовне, как количественное накопление этих самых изменений, чтобы передавать их из прошлого в будущее? Почему оно необратимо? Или все-таки обратимо? И машина времени возможна. Наверное, самая первая и естественная мысль в этой мечте – сделать время обратимым. Узнать будущее, чтобы предотвратить его. Вернуться в прошлое, чтобы изменить настоящее. Но прошлого уже нет, а будущего нет еще. А между ними есть малая бесконечность неуловимого настоящего, который вечно стремится в будущее и сразу же становится прошлым. Думаю, что машина времени – это попытка сделать этот миг вечностью. Вечность – это то место, где одновременно существует прошлое, настоящее, будущее. В настоящем распакован только один пласт текущего мига бытия. Прошлое – это упакованный в опыт момента настоящего. Будущее – это еще не распакованные возможности настоящего. Чтобы стать творцом настоящего, надо распаковать и то, и другое. Мифологическое сознание циклично. В нем нет и не может быть качественного изменения будущего. Будущее для человека, живущего мифом, это тщательно восстанавливаемое прошлое. История делает время линейным, вырывает нас из мифологической цикличности. Однако бытие разворачивается спирально. И чтобы быть его сотворцом, надо уметь оглядываться назад, смотреть вперед. И, возможно, мечта о машине времени – это мечта об этом умении. Оглянуться назад, развернуть, распаковать накопившийся опыт – вернуться, соотнести его с настоящим, переместиться в будущее, прогнозировать реальность, чтобы внести коррективы в текущий момент бытия. Получается, что машина времени – это аналитический аппарат мышления. В 17 главе египетской книги мертвых Бог Ра говорит о себе: «Я Ату, существующий, единый. Я Ра в его первом восходе. Я великий Бог, создавший себя сам. Создатель своего имени, владыки Инеады. Я был вчера. Я знаю завтрашний день. Создать себя можно, быв вчера и зная завтрашний день». Возможно, мечта о машине времени – это мечта о божественном сознании Бога Ра, творящего самого себя. Спасибо. До свидания. Вот все здорово очень и философски блестяще. Спасибо, Ирина. Ну, вот что я хотел сказать. Я хотел сказать, что Бог Ра создал себя сам. И древним египтянам, несомненно, ничего не было известно о машинах Бога Ра. Вообще говоря, само понятие «машина», оно всегда пугало философов, мыслителей, фантастов. И Уэллса пугает, несомненно, тоже. Очень страшная машина у него в мире Морлоков, которая находится под Сфинксом. И происходит это, собственно говоря, только по одной причине. Ее очень просто в действительности объяснить. Машина – это то, что должно что-то сделать за человека. Или помочь ему облегчить его усилия. Идеалом этого самого, обратите внимание, облегчения усилий и является сделать за человека. Ну, грубо говоря, я думаю, что вполне реально, совершенно это уже не кажется фантастикой, что наш мобильный телефон скоро начнет обзванивать наших родных и родственников, задавать им нашим голосом дежурные вопросы, выслушивать ответы, говорить спасибо, до свидания и отключаться. По крайней мере, ну, как-то мы все меньше и меньше общаемся с друзьями и родственниками. Нет времени. Вот для чего нужна машина. И вот в чем, собственно говоря, ее беда и ее опасность. И если опираться на то, что только что сказала Ирина, то в действительности получается, что для того, чтобы быть как... Помните, мы говорили, да? Яблоко, волшебное яблоко с древа познания добра и зла протянул змей Еве для того, чтобы люди стали как боги. Вот машина, вообще машина, это вот такое волшебное яблоко, которое позволяет быть как боги. А прочла Ирина блестящую цитату из египетской книги «Мертвых», в которой сказано, что Ра создал себя сам. А мы, в общем, все больше и больше хотим, чтобы нас создавали машины. Я поясню, как это связано с машиной времени. На самом деле, тоже очень просто все, потому что в действительности без машины времени не может быть никакой легкой жизни. Ну, той самой легкой жизни, которая создает Илоев и Морлоков. Вот, например, Виктор Викторович Макаров, заведующий кафедрой психотерапии и президент той самой профессиональной психотерапевтической лиги, о которой мы говорим, вдруг с удивлением однажды понял и написал о том, что существует простейший метод психотерапии, психотерапевтической работы с человеком. Врач, профессионал, профессор должен сесть рядом с человеком и начать вместе с ним планировать будущее, рассматривать его. И вдруг выясняется, что как только мы начинаем всерьез обдумывать собственное будущее, не гадать, а обдумывать, какие наши поступки приведут к какому будущему, что прогнозировать. То, что мы можем делать с помощью своего собственного разума. Огромное количество всяких разных неврозов, страхов проходит. Удивительно, правда? Казалось бы, ну, хотя бы в каких-то отпущенных возможностях нашего разума мы должны с вами планировать будущее, это очевидно. Однако мы этого делать не хотим. Это грузит, как сказали бы сегодняшние молодые люди. А нам сегодня не хочется, активно не хочется всем государству, его жителям, институтам научно-исследовательским вспоминать советское прошлое, например, жертвы сталинских репрессий. Их число в интернете, на официальных сайтах стремительно падает. Мы пытаемся стеснительно забыть свое собственное прошлое, что бы оно ни означало. Для чего? Ну, как бы для того, чтобы было легче жить настоящим. Хотя, в общем, прошлое есть прошлое, и, наверное, для того, чтобы как-то строить будущее, абсолютно необходимо это прошлое научиться оценивать объективно. Не приукрашивать, не преувеличивать, конечно. Правда всегда где-то посередине, опять же, где-то в возможностях разума. Ну, не хотим мы вспоминать прошлое, не хотим думать о будущем. Поэтому имеем ту легкую жизнь, которую имеем в середине. Я хочу сказать очень простую на самом деле вещь. Я хочу сказать, что мечта о машине времени появилась из небытия, на мой взгляд, предлагаю это как гипотезу, просто потому, что это способ снять с себя ответственность. Вот жить легкой жизнью можно только в том случае, если, ну, хотя бы в мечтах, быть уверенным, что мы можем слетать в прошлое и там все исправить. Или слетать в будущее, увидеть, какой кошмар у нас получился, вернуться в прошлое и там все поправить. Ну, так вот происходит, например, в американском сериале «Назад в будущее». Да, вот они там залетают в прошлое. Ой, как... И летят в... То есть залетают в будущее. Ой, какой кошмар. Летят в прошлое, там что-то исправляют. Ну, с приключениями, естественно. А ведь никак иначе жить легкой жизнью невозможно. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Заждался вас. Я с мобильника говорю, тут денег хватит. Ну вот я очень считаю, что вот вы правильно сейчас говорили. Ну, я по-другому скажу, просто что машина времени, о ней мечтают люди, которые не удовлетворены настоящим. Вот поэтому хотели в будущее летать, чтобы потом посмотреть, исправить, вернуться, или в прошлом исправить что-то. А в принципе, я вот тоже, в принципе, не удовлетворен современной жизнью. Ну, мне не хочется, я не мечтаю о машине времени. Потому что я знаю, что времени такого вообще нет. Его придумали люди, даже как по тематике, чисто придумали, их нет в природе. А машину, а время придумали, ну, им удобнее считать так людям. Просто есть последовательность событий, причинно-следственная связь. А времени такового нет, это придумали люди. Это инструмент математический. Спасибо большое. Спасибо большое, вот Николай. Да. Согласен с вами в двух вещах. Во-первых, большое спасибо, потому что на самом деле действительно машина времени человеку нужна по той простой причине, что его не удовлетворяет вот это самое настоящее. Совершенно верно, да. Только такие люди мечтают об этом. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу сказать, что что такое неудовлетворенность? Ну, ведь, как сказала Ирина, настоящего не существует. В каждый миг мои слова улетают в эфир, проваливаются в прошлое. А какие-то люди на проводе ждут звонков, ждут своей очереди выступать, а это будущее. Точка настоящего непрерывно движется. Времени не существует. И одновременно оно существует. Просто очевидно, что у мотылька, который живет один день, и у огромного ясеня, который живет много столетий, это время течет по-разному. И время в нашей жизни течет абсолютно по-разному, в зависимости от состояния нашей души. И это всем знакомо. Время то сжимается, то раздвигается. Но тут очень важно одну простую вещь понять, что когда мы вот это зависание в настоящем, да, то есть вот о прошлом не думать, и о будущем тоже, это и есть состояние безответственности, легкая жизнь. Вот это зависание в настоящем возможно, если в уме есть мечта, ну, если не о конкретной машине времени, то о чем-то вроде нее. Она выглядит примерно так. Я еще успею. Я еще успею выучиться, подумать. У меня еще есть время, там, я не знаю, родить детей, написать книгу. Это тоже вариант машины времени. Понимаете, какая штука? Вот это «я уже успею» человек произносит, молодой человек чаще всего, произносит так, как будто эта машина у него есть. Вот он вернется назад, и там все исправит. То, что нашкодил, это когда в виртуальных играх современных, на приставках, в интернете, появляется понятие перезагрузки, да, модное сегодня, перезагрузки жизни. Это тоже своего рода вариант машины времени, просто по-другому названный. А мечта, по сути, та же. Вот я могу вернуться и начать все сначала. И тогда я могу действовать уже так, как надо, а не так, как мне хочется. Вот откуда берется эта мечта. Не из попытки стать богом Ра, поскольку бог Ра создал себя сам, а из попытки стать как бог Ра. А для этого, то есть делать все, что мне хочется, а в любой момент вернуться и исправить, в крайнем случае мне помогут, ну, например, родители или бабушки с дедушками. Моя персональная, личная машина времени. Примерно так. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, доброй ночи. Слушаю вас. А вот у нас вопрос, ну как, не вопрос. В принципе, можно с машиной времени считать память нашу и нашу мечту? Настоящей машины времени. Никакой другой вовсе же не существует. Потому что машина, механизм. Любой механизм, это костыль, который заменяет человеку. Я бы сказал только обязательно со словом ответственность. ответственную память, ответственное размышление о будущем. О будущем, да. Это то, что в нас есть. А вот для того, чтобы обо всем этом не думать, нужен искусственный костыль. И тут возникает машина, да, которая меня вернет обратно, и я все сделаю правильно. Ну, согласен. А вот еще, ну, в детстве, как, ну, не в детстве, но лет 30 назад, у меня как возникал вопрос. Вот, допустим, человека отправили на 200 лет назад. Там его, ну, убили. Каким он вернется в то время, когда его отправляли? Ну, ведь, по идее, мертвого человека, нерожденного человека, как, убить нельзя. Ну, как бы, вот, никто не вернется. Никто не вернется. Машина времени останется пустой. Жизнь этого человека не имела никакого смысла. Спасибо большое, Александр. Ну, чего? Для размышлений еще одна коротенькая музыкальная пауза про машину времени и легкую осталась одна. Не то чтобы неразгаданная, но важная для понимания загадка романа «Машина времени». Каким-то образом все это должно быть связано. Почему-то пилои, люди, которые живут на поверхности, легкой жизнью, даже не подозревают о существовании морлоков. Они для них что-то вроде ночного кошмара. И опять же, какое отношение ко всему этому имеет машина времени? Я предлагаю вот, ну, в оставшиеся минуты подумать на каком-то, о каком-то совершенно другом вопросе. Ну вот, например, число главных ценностей сегодняшнего дня входят два слова. Комфорт и безопасность. А что на самом деле скрывается за этими словами? Мы к чему стремимся? Ну, понятно, что существует имущественное расслоение, и что богатые люди имеют больше возможностей для комфорта и безопасности. Но вот что это такое? Чем удовольствие или комфорт богатых людей отличается от комфорта или удовольствий людей среднего класса или бедных? Ну, есть радикальное различие между, например, местами бизнес-класса и эконом-класса. На самом деле все же летят на одном и том же самолете, правда? И как бы разница в действительности, вот обратите внимание, это очень важно. Не столько в размере сидячего места, сколько в расстояниях между креслами и в том, что перегородкой отгорожен бизнес-класс от эконом-класса, и выходят люди из разных выходов. Уровень комфорта на самом деле обусловлен возможностью как бы не учитывать существование других. Это же и безопасность. Безопасность у всех в полете примерно одинаковая. Однако кажется, что у бизнес-класса она больше, поскольку он отодвинут от обычных людей мира сего. Он имеет возможность, ну, условную, конечно, в самолете, чтобы они, эконом-класс, бизнес-класс, не беспокоили. За что платят деньги? VIP-клиент. Ну, на самом деле, уж простите меня за грустные ассоциации, круиз по Волге на стареньком многопалубном теплоходе, океанское плавание на личной яхте, и то, и другое, это отдых на воде. А пляж у моря, он и есть пляж у моря, как бы независимо от того, по большому счету, какой там лежак. Потому что многие народы не любят наших, то, что мы считаем комфортом на пляже. Так вот, VIP-клиент платит деньги, собственно говоря, только за то, что его большое количество стен отделяет его пространство от пространства остальных людей. Он платит за то, чтобы, грубо говоря, забыть об остальных людях. И морлоки и элои образуются именно так. Как бы для того, чтобы вести легкую жизнь, вести себя как хочется, надо действительно забыть о существовании других. И главная функция денег – это не приобретение большего жизненного пространства, это построение как можно большего количества стен. Я все время вспоминаю в связи с морлоками и элоями одну общеизвестную историю. Это история про принца, которого звали Сиддхартха. Все, наверное, вы знаете этого принца. Он рос, родители его хотели, чтобы он рос в атмосфере безоблачного счастья. Для этого принц не должен был знать ничего, ни о болезнях, ни о смерти, тем более, ни о старости. Для того, чтобы обеспечить своему сыну призрачную жизнь, родители фантастическим числом стен отделили его от всех мыслей о болезни, старости и смерти. Ну и вы, наверное, помните, что вид больного и старого человека, умирающего на обочине, случайно попавшегося ему на глаза, охрана не досмотрела, служба безопасности, вызвал у него такой шок, что он ушел из дома, отказался от любимой девушки, которая возжелала остаться в дворце счастья. Ничего удивительного, современные девушки того же самого хотят. А он начал жить жизнью аскета, и однажды под деревом Бодхи, после многодневной медитации, он обрел просветление и стал именоваться Буддой. Это жизнь Будды. Все, конечно, это помнят. Но в этой истории есть вот этот ответ о чем, собственно говоря, рассказывает Уэллс. Он рассказывает о том, что для того, чтобы вот жить легкой жизнью, в первую очередь необходимо забыть о том, что существует жизнь тяжелая. Необходимо отгородить себя непроходимыми стенами, непробиваемыми, от напоминания о том, что бывают люди, которые живут по-другому. Вот, собственно говоря, Илой по-своему, Мурлоки по-своему эту операцию произвели. Илои не помнят, что их кто-то обслуживает и что ими одновременно кто-то манипулирует. А Мурлоки не помнят о том, что Илои тоже люди, что они носители культуры и так далее и тому подобное. Они их едят. Эта забывчивость невероятно важна. Чего я все время хочу сказать? Я все время хочу сказать, что без машины времени, ее возникновения на горизонте, здесь никак не обойтись. Поскольку в крайнем случае, если ты заигрался, и будущее для человечества стало непоправимым, можно осуществить перезагрузку, вернуться назад и все исправить. Хочет же герой Уэллса, человек без имени, между прочим, то есть человек, практически являющийся свойством. Хочет же он забрать с собой любимую и как бы ровно для того, чтобы вернуться, для того, чтобы осуществить перезагрузку вот этого самого будущего. Потому что если такой возможности нет, и если ее не купишь ни за какие деньги, то тогда получается, что нельзя заигрываться, потому что вот эти люди, скажем, эконом-класса или бедные, они в определенном смысле составляют твое прошлое и могут оказаться твоим будущим. Не может человек полностью чувствовать себя в комфорте и безопасности, потому что он может себя чувствовать так, только если существует безопасность для всех. Правда? А это значит, что только некая мыслишка или надежда на машину времени дает возможность вот этому самому, вот этой самой забывчивости, вот этой существования в иллюзорном настоящем, а не в том настоящем, в котором Бог Ра создал себя сам, поскольку, создавая себя, он сделал усилия для того, чтобы понимать прошлое и будущее одновременно. Человек должен делать то же самое в меру отпущенных ему способностей. Но вот беда. Ну, не хотим. Как вы видите, по малому числу звонков не хотим. Мы об этом и думать тоже. Спасибо всем, кто был с нами в эфире. А в ближайшую среду давайте мы с вами все-таки продолжим еще один разговор. Мне кажется, что не очень мы понимаем о том, как конфликт превращается в преступление. И что нужно сделать для того, чтобы этот конфликт исправить, какое усилие предпринять. Поэтому давайте еще раз поговорим о природе конфликта и о том, как, особенно в бытовой жизни, в семейной, и как и почему конфликт становится преступлением. И что такое преступление вообще? Спасибо всем большое. Спокойной ночи.